Незадолго до Светкиной свадьбы в Питер вернулась Элина. Она честно призналась, что никак не смогла бы пропустить столь замечательное шоу с участием Ольги, ее бывшего мужа и родной матери. Она еще не догадывалась, какой бонус к веселью ее ждет в лице жабы Марго. Элина пригласила подружек отметить свой приезд и встречу в Ольгиной квартире, справедливо рассудив, что если гора не идет к Магомеду, то Магомед идет к горе. В качестве горы она определила Ольгу и Веронику, а себя посчитала Магомедом. Хотя, надо сказать, Ольга с Вероникой, в отличие от той самой горы, особо кочевряжиться не стали бы, а явились в любое указанное Элиной место. И даже хотя бы и в ее основную питерскую квартиру. У Элины в Питере имелось несколько квартир, все они работали, то есть сдавались в аренду и ковали благополучие своей владелицы. Все, кроме одной, основной и любимой, той, в которой Элина обычно проживала во время своего пребывания в родном городе. И если квартира Марго смахивала на дворец, то квартира Элины напоминала музей. Богатый музей. Но, разумеется, элементы дворца в интерьерах тоже там просматривались. Однако Элина выдвинула неоспоримые аргументы в пользу Ольгиной квартиры. Во-первых, Ольга и Вероника теперь стали соседками, а значит, ехать им обеим никуда не придется. Во-вторых, Ольгина квартира больше квартиры Вероники, поэтому встречаться надо там. В-третьих, проблема выгула и кормления домашних животных в таких гостях решалась на раз-два, так как никому не надо бросать веселую компанию и нестись через весь город, чтобы выгулить псинку. Кроме того, широченная Ольгина кровать позволяла всей компании разместиться там на ночь безо всякого стеснения. Ольге пришлось с этими аргументами согласиться, тем более, что Элина заверила ее, что готовить ничего не придется. Элина явилась в строго обозначенное время в сопровождении консьержа, груженного различными пакетами и коробками. В отличие от того единственного раза, когда консьерж предложил Ольге свою помощь в подносе сумок до ее квартиры, он был трезв, как стекло, чисто выбрит и сиял медоточивой улыбкой. Подруги расцеловались. «Спасибо вам, мой бесценный друг», — поблагодарила Элина консьержа. «Девочки, заберите у человека груз». Девочки послушно взяли пакеты, Элина полезла в сумку, достала купюру и протянула ее консьержу, который продолжал улыбаться. «Ну что вы, зачем это?» — закудахтал консьерж. «Берите, берите. В нашей юности говорили, лучше маленькая трешечка, чем большое спасибо». Консьерж взял деньги, поклонился, шаркнул ножкой и удалился. «Ну чего вы встали? Вероника, возьми мою шубу», — распорядилась Элина. Вероника поставила пакеты на пол и послушно взяла шубу Элины. Она погладила ее, вздохнула и повесила в шкаф. Шуба была безукоризненная, именно такая, какая и должна быть у девушки за 50 в конце грязного и холодного питерского марта, а именно неброская, но невозможно элегантная. Под шубой у Элины оказалось черное платье, разумеется, безукоризненное. Элина сняла сапоги и надела принесенные с собой тапочки. Тапочки тоже были безукоризненными, черные на маленьком каблучке с пуховкой сверху. Ольга с Вероникой переглянулись. Обе они были в домашних спортивных костюмах и рядом с Элиной выглядели девушками-чернавками, вышедшими встречать барыню. «Элина, может, переоденешься во что попроще? У нас тут домашняя вечеринка вроде бы планировалась, а не бал», — заметила Ольга, вспомнив про свою парадно-выходную пижаму. «Опять же, шурале постоянно линяет, и на черном серая шерсть смотрится вызывающе». «Я не против», — согласилась Элина. «Но во что? Просто у меня ничего такого нет». Она махнула рукой в сторону Ольгиного домашнего костюма. «Конечно, нет», — подумала Ольга. «В таком-то барахле только такие чернавки, как мы с Вероничкой, можем по дому перемещаться. А у нашей барыни наверняка кружевные пеньюары да шелковые халаты с соболью и оторочкой». Она так живо представила себе эту оторочку, что почти передумала давать Элине свою прекрасную пижаму. Однако взяла себя в руки и скомандовала. «Пойдем». Она повела Элину в гардеробную, где на плечиках красовалась та самая пижама. «О, манифик!» — сказала Элина, оценивая вещицу. «Я помню, ты в этом Новый год праздновала». Разумеется, и в пижаме Элина выглядела безукоризненно. Пижама сидела на ней гораздо лучше, чем на Ольге. Когда они вернулись в гостиную, хозяйственная Вероника уже накрыла на стол. В коробках, принесенных Элиной, оказались суши, в пакетах вино из магазина Duty Free, а также свертки с санкционными продуктами. Тут были и сыры разных видов, и даже хамон. Ольга сглотнула, сразу захотелось покурить. «Белые в холодильник засунула», — сообщила Вероника, не отрывая пристального взгляда от хамона. «О, Господи, Вероничка, как же ты похудела!» — ахнула Элина. «С тобой все в порядке?» «Если ты подозреваешь, что меня изнутри грызет рак-дурак, то ты ошибаешься», — сообщила Вероника, продолжая гипнотизировать хамон. «Я на диете сижу. Пятый стол называется». «Вероника сидит на диете?» Этот вопрос Элина задала уже Ольге. Ольга с интересом посмотрела на Веронику, а она-то ее видела практически каждый день, поэтому никаких особенных перемен не заметила. «Ага». И правда, костюмчик-то спортивный на Веронике раньше практически по швам трещал, а теперь вполне себе свободно сидит, даже болтается. «А что?» «По-моему, ей идет», — ответила она Элине, закуривая электронную сигарету. «Однозначно идет», — согласилась Элина. «Только для того, чтобы Вероника села на диету, должно произойти нечто невообразимое». «Так оно и произошло, ты же знаешь». Ольга пожала плечами. «Вероника у нас на скорой помощи покаталась с ветерком». «Ха! И еще раз ха! Чтобы скорая помощь остановила нашу плодожорку?» «Не верю, как Станиславский». Элина строго посмотрела на Веронику. «А ну, колись! В кого влюбилась?» Вероника густо покраснела, а Ольга открыла рот. «Похоже, Элина и впрямь умнее их с Вероничкой обеих вместе взятых». «Неужто доктор?» — удивилась Ольга. «А я уж было на него нацелилась». «Что за доктор?» — Ирина прищурилась. «Ее такой доктор лечил. Это что-то!» Ольга всплеснула руками и закатила глаза. «В усах, с глазами. Ты бы только видела, а стремительный какой!» «Никакой не доктор!» — Вероника надула губы. «С ума сошла! Доктор мне в сыновья годится». «Прямо! Скажи еще во внуки!» «Ну, не в сыновья», — Вероника хихикнула, — «но он младше, а я этого не люблю». «Совершенно напрасно», — Элина надула губы. «Почему это напрасно? Ты-то откуда знаешь? У тебя ж Андрюша, а он далеко не мальчик», — заметила Вероничка. Элина хитро ухмыльнулась. «Что? Ты завела себе молодого любовника? При таком хорошем Андрюше?» — возмутилась Ольга. «К вашему сведению, ну, чтобы вы знали, Андрюша младше меня». «На полгода?» — хмыкнула Вероника. «На 8 лет». «Не может быть!» — хором воскликнули Ольга и Вероника. «Очень даже может. Вероника, кончай пудрить мозги, отвечай на вопрос, в кого втюрилась». «Вот почему она такая молодая!» — Вероника ткнула пальцем в лицо Элины. «Она из него кровь пьет». «Точно!» — согласилась Ольга и подозрительно посмотрела на Элину. «Поэтому он и выглядит старше ее». «Не мелите ерунды!» Элина закинула безукоризненную ногу на другую, такую же безукоризненную. «Я хорошо выгляжу, потому что я не курю». Тут она многозначительно посмотрела на Ольгу. «Соблюдаю диету. Всегда, а не только, когда хочу кому-нибудь понравиться». Это явно уже предназначалось Веронике. «И регулярно прикладываю к лицу деньги. Вот пора опять ботокс колоть. И вам обеим, кстати, тоже. Я бы рекомендовала вам перед свадьбой прокатиться со мной в любимую клинику у колодца, а то будем на свадьбе, как 3 старые обезьяны». «Нет», — возразила Вероника, — «старых обезьян будет 2. Я и мать невесты. Чего бы мы себе в морду не вкололи, а вот вечно молодая красавица у нас будет 1». Мать невесты согласно кивнула, и Лина и правда выглядела гораздо лучше, чем они с Вероникой. «Девочки, прекратите. Если бы вы обе не работали и провели зиму у меня в Испании, то выглядели бы ничуть не хуже». «Ты слышала? Ничуть не хуже», — встрепенулась Вероника, обращаясь к Ольге. «Мы с тобой младше некоторых на 4 года, а выглядели бы не хуже. А? Вампирша! Я про них читала. Энергетические вампиры не по крышам прыгают в кожаных штанах и резиновых пальто, а пьют энергию из молодых людей». «Завидуйте, завидуйте. Я еще во всех испанских журналах пропечатана. Вот». Элина вытащила из сумки глянцевый журнал. На обложке красовался портрет Элины, исполненный в стиле испанских художников 17 века. «Видали? Открытие галереи Элина. Я теперь медиаперсона. Меня на все тусовки приглашают». «Ну, мы на испанском не разумеем. Мало ли чего там написано». Ольга пожала плечами. «Может быть, нашелся портрет неизвестной красавицы кисти самого Веласкеса? Вампиры, они же веками среди людей прячутся». «Хорошо, убедили. Я страшная вампирша, и сейчас слопаю все суши, но это не снимет вопросов, в кого втюрилась Вероника». «Действительно, в кого?» Ольга повернулась и посмотрела на Веронику. Вероника подняла на подруг печальные глаза и тихо, почти шепотом, сообщила: «В Полянского». «Он же женат на всю голову», — удивилась Ольга. «И половой покой опять же». «Это еще кто такой?» — не поняла Элина. «Опять я все пропустила?» «Полянский Вероничкин начальник», — пояснила Ольга. «Владелец заводов, газет, пароходов и примерный семьянин». «Начальник?» — ахнула Элина. «Дожили. У Вероники служебный роман и адюльтер. И это при полном половом покое. За это надо выпить», — предложила Ольга. Она достала из холодильника вино и разлила по бокалам. Вероника радостно ухватила кусок хамона, запихала в рот и блаженно зажмурилась. «Ничего себе диета, пятый стол!» — удивилась Элина. «А я таблетку приняла», — пояснила Вероника. «Мне гастроэнтеролог прописала. Если намечается отступление от диеты, за час до еды принимаешь таблеточку, и все будет хорошо. Главное — не злоупотреблять». «Ну и что этот Полянский? Собирается от жены к тебе уходить или будет ждать, когда внуки вырастут, чтобы детей не травмировать?» — поинтересовалась Элина. «Ой, девочки, у нас с ним ничего такого еще не было. Полянский просто за мной ухаживает». «То есть моргает глазами?» Ольга тяжело вздохнула и махнула рукой. «Как там поется? Чего-то там ходит парень мимо дома моего, поморгает мне глазами и не скажет ничего. Он так моргать всю оставшуюся жизнь может. А ты чего?» «А я с Гришкой развожусь». «Вот это да! То есть у тебя серьезные намерения?» — усмехнулась Элина. «У меня очень серьезные. Полянский мне денег на квартиру дает, а я развожусь с Гришкой, чтобы он потом на эту мою квартиру не претендовал, как на совместно нажитое имущество. Хватит ему уже за мой счет жировать». «Вот тебе и моргает глазами!» — Элина присвистнула. «Все б так моргали! Это еще у них ничего такого не было!» «Пока не было. Но обязательно будет. Доктор, кстати, мне уже разрешил, ну, это, половой покой нарушить. И таблетки мне уже прописали, специальные гормональные, ну, чтобы все не хуже, чем раньше было, а то и лучше. Вот. Ем уже. Чувствую себя замечательно. Мы с Полянским на следующей неделе в командировку летим. В Германию на переговоры по оборудованию. Я ведь раньше никак не могла в командировке летать. Мне ж надо было аглоедов своих беспомощных кормить, носы и задницы им вытирать». Вероника тяжело вздохнула. «Оль, побудешь с Чучукой?» «Ну, конечно, побуду. Вот только объясни мне, кто это меня всю жизнь позорил за роман с женатиком? Кто это был-то? Элина, ты помнишь, как некоторые мне лекции читали про мою аморальность? Клеймили меня всячески?» «Было дело», — подтвердила Элина. «Сдаюсь». Вероника подняла руки вверх. «Была не права, каюсь и прошу прощения. Я вот в больнице лежала, смотрела в потолок и думала, никто мне ничего хорошего в жизни не делал. Никто, кроме Полянского. И видела бы я эту больницу дорогущую, как свои уши, и зарплату, и должность. Он меня, конечно, ценит как специалиста, но таких специалистов, если честно, на мое место семеро в шляпах в очереди стоят. А тут еще узнал, что я из дома ушла. Жилье снимаю, так сразу денег на квартиру предложил. И я подумала, чего я теряю-то? Ну чего? Мужик-то он симпатичный, всегда мне нравился. Жизнь прошла уже, а я ее толком не разглядела. Решила, буду наверстывать». «И правильно. Кто бы спорил?» Ольга вздохнула и пожала плечами. «А ведь еще недавно кто-то говорил, что ему жареная картошка гораздо интереснее всякого секса. Надо же, как все изменилось. За это надо выпить». Чокнулись, выпили. «А Григорий твой?» — поинтересовалась Элина. «Он как, на развод согласен?» «Ну нет, конечно, они там все не согласны. Представляете, позвонил мне, когда я еще в больнице лежала, ну, после того, как она сказала, чтобы я сдохла, и говорит, что я могу возвращаться. Мол, у нее задержка просто была, и третьего ребенка не ожидается. Типа бояться нечего, как будто я и ребенка ее испугалась. Он девочки так ничего и не понял. А уж когда я сказала, что на развод подаю, там и вовсе массовая истерика началась. Так-то только одна орала, а теперь все хором. Гришка аж визжал в трубку. «Вот, милые мои подружки, где настоящие вампиры гнездо свили!» Элина погладила Веронику по спине. «Как же хорошо, что ты ноги оттуда унесла, а то б сожрали тебя и не подавились». «И за это тоже надо выпить», — сказала Ольга. «Внуков вот только жалко». «Внуков жалко», — согласилась Вероника. «Но я им целевую помощь оказывать буду, типа за детсад платить и за школу». Чокнулись, выпили. «А как там твой основательный поживает?» — спросила Элина у Ольги. «Никак, канул в лету», — сообщила Ольга. «Странно, вроде все так хорошо развивалось. Нелогично как-то это», — сказала Элина. «Однако хватит о грустном, давайте о свадьбе. Ты хоть успеешь вернуться из своего грехопадения?» — поинтересовалась она у Вероники. «Конечно, успею, мы всего на 4 дня». «Ну да, грехопадение — дело нехитрое», — Элина рассмеялась. «Предлагаю заказать лимузин». «Лимузин?» — удивилась Ольга. «Для чего?» «Как для чего?» «Для перевозки наших тел. Ты же говорила, что это мать жениха настаивает на традиционной торжественной регистрации во дворце бракосочетания на набережной Красного флота, или как там она сейчас называется». «Ну?» «То есть ты поедешь туда на трамвае?» «Почему? На такси? Туда трамваи не ходят». «С туфлями в сумочке? Там снимешь сапоги, сдашь в гардероб, наденешь туфли, или ты в шикарном платье будешь при сапогах выступать?» «Она свои говнодавы наденет», — вставила Вероника. «Ты бы помалкивала», — огрызнулась Ольга. «У тебя и платья-то приличного нет». «А я в Германии куплю». «Не надорвешься? Тут тебе и переговоры, и грехопадение, и платье. А ты не завидуй. Кончайте базар. Или вы желаете ехать на автобусе с остальными гостями? В шубах, шапках и валенках?» Продолжила Элина гнуть свою линию. «А ты предлагаешь в голом виде на лимузине?» «Именно. Все втроем, в вечернем, в туфельках, как белые люди. А кто красную дорожку от лимузина расстилать будет?» «Без дорожки обойдешься, расходы беру на себя». «Ой, здорово!» — Вероника захлопала в ладоши. «Бредятина какая!» — фыркнула Ольга. «Невеста с женихом на лимузине и 3 старые шмары туда же, тоже на лимузине?» «Ты забыла, что старых шмар будет только 2. Я вечно молодая красавица». Элина залпом допила свой бокал. «Слушайте, давайте уже красное пить». «А как же рыбу-то с красным?» — съязвила Ольга. «Не по понятиям». «Нет, я чувствую, мне здесь не рады». «Да рада тебе, соскучились, только не надо на лимузине, а? Очень тебя прошу. Ну, хочешь машину с шофером найми, но только поскромнее, чем этот чертов лимузин». «Эх, деревня, хорошо, так и быть. Можем, кстати, из ЗАГСа заодно и маман твою до ресторана подвезти». «Нет, только не это». Я пошутила. «Даму отправим с остальными гостями на автобусе». «Вот помрет твоя дама», — встряла Вероника. «Будешь потом сожалеть и локти кусать». «Ты опять?» — Ольга нахмурилась. «Чего?» — не поняла Вероника. «Со своими моралями лезешь. Ты свою мамочку лучше вспомни и локти себе покусай. Я бы на тебя посмотрела, где бы ты сейчас была и на кого походила, если бы она не сквернулась до сих пор». «А давайте за деток наших выпьем», — предложила Элина. «Вот уж нет», — рявкнула Вероника. «Да что же делать-то, а?» — Элина всплеснула руками. «Меня всего 2,5 месяца не было, а вы готовы друг друга загрызть и меня заодно?» «Это нервное», — пояснила Вероника. «Недотрахеит называется». «У кого не до трахеита, а у кого и климакс». «Вот уж не надо», — возмутилась Вероника. «Мой искусственный климакс компенсируется искусственными гормонами, то есть отсутствует, а вот у некоторых...» «Кстати, о климаксе», — Элина сделала таинственное лицо. «У меня, похоже, все-таки дело вышло на финишную прямую. Натуральные эстрогены спешным порядком покидают мое прекрасное тело». «Это ты как поняла? Что на финишную?» — поинтересовалась Ольга. Она с ужасом думала о том, что ей до этой финишной еще далеко. Болевой порог резко снизился. «Точно!» — подтвердила Вероника. Потение, эти дурацкие, жар — это все ерунда. Оно, говорят, у некоторых и не прекращается до самой старости. А вот боль теперь от всякого пустяшного ушиба просто неимоверная. Даже искусственные гормоны не помогают. «Зато не течет, как из ведра», — выдвинула свой аргумент Ольга. «Я задолбалась уже. Оно же теперь в самый ответственный момент начинается. Ну, когда не ждешь». «Вы только подумайте, как в природе все хитро устроено. Не можешь больше детей рожать? Ша, значит, будешь теперь боль терпеть, как все остальные смертные, ну, в смысле, мужички. Хотя и среди баб в детородном возрасте полно тех, которые от любой царапины хныкать начинают. Терпеть не могу таких». Вероника стукнула кулаком по столу. «Предлагаю все-таки перейти на красное и выпить за старых шмар, ну, или обезьян, кому как нравится, чтобы у нас не текло и не болело. И чтобы есть все подряд и не толстеть». С этими словами Элина запихнула в рот очередную суши. Ну и без этого, чтобы, как его, полового покоя. Еды Элина привезла много, и к концу трапезы Ольга чувствовала себя обожравшимся бегемотом. «А не выглють ли нам чучуку?» — предложила она подругам. «Только во дворе, а то нас заберут в милицию, как пьянчужек. Вон, целых 3 бутылки выдули», — высказала опасение Вероника. «Если не будем шататься, падать и приставать к прохожим, то не заберут. Я хоть и в красивой пижаме, но делать этого не собираюсь», — икнув, сообщила Элина. Когда вся компания явилась в соседнюю квартиру за собакой, Чучука постаралась изобразить, как должно выглядеть настоящее собачье счастье. Она повизжала всем и попыталась запрыгнуть на каждую. «Так вот ты какая модная собака!» Элина почесала Чучуку за ухом, пока Вероника напяливала на нее теплый комбинезон. «Я всегда думала, что эти зверушки ходят в лоток, как котики». «А, котики гораздо умнее собак», — заявила Ольга. «Эти мелкие собачонки приучаются только к одноразовым пеленкам. Правда, воняют при этом на всю квартиру». «У нас не воняет», — гордо сообщила Вероника. «Наша зверушка ходит на улицу, как большая». Гулять с Чучукой отправились действительно во двор, на всякий случай, справедливо рассудив, что пьянчушкам в закрытом дворе как-то безопасней. Во двор проследовали мимо такого же пьяненького веселого консьержа, который улыбался, но уже не медоточиво, а весьма и весьма игриво. «Представляете, как бы он к нам прилип, если б я не дала ему на чай», — заметила Элина. «Это называется держать дистанцию». «Погоди еще, он сейчас добавит для храбрости и на обратном пути на твою дистанцию наплюет», — не удержалась Ольга. «Ты матушка на родине, в России», — добавила Вероника. Пока Чучука удобряла газон, все трое смотрели на небо. Небо было все в тучах, и никаких звезд не просматривалось. «А у нас в Испании безоблачное небо», — сообщила Элина. «Я и говорю, то Испания, а то...» Обратно к величайшей радости Шурале вернулись вместе с Чучукой. Звери тут же устроили гонки, а Элина, открыв очередную бутылку вина, поинтересовалась. «А где же зефирки? Мы ж не в Испании сыр на десерт трескать. Тем более, что мы его уже весь сожрали на закуску». «У нас не в Испании. Десерт обычно едят, запивая чаем», — справедливо заметила Вероника. «Глупости какие, говоришь. Зачем чай, когда есть вино?» «Нате, зажритесь». Ольга достала из закромов любимые зефирки. Хорошо купила с запасом, как знала, что до них очередь дойдет. Несмотря на то, что у Вероники в соседней квартире имелось свое собственное спальное место, спать все равно завалились на Ольгиной широченной кровати. На сон грядущий, разумеется, посмотрели кино, только не реальную любовь, которую уже знали наизусть, а особенности русской национальной охоты. Ее, правда, тоже знали наизусть, но смотрели все-таки не так часто. «Хорошо не в Испании», — сообщила Элина, засыпая.